Учителя теряли право плюходействия, дранья за волосы, ругатни сволочью, шушеры и тому подобных прелестей. Даже слово «ты» должно было исчезнуть из их лексикона, и они обязывались склонять во всех падежах местоимение «вы». И сами учителя были большей частью не те, что в первых классах. Только важный Гро и мучитель Рейтман имели несчастье заниматься с нами и сдерживать свои порывы. Рейтман хоть на сыне мог вымещать злобу, а Гро и этого не имел. Латинские и греческие языки преподавались директором, ярым филологом. Он по целым часам возился с несколькими строками Цицерона, комментировал их, цитировал немецких филологов, как будто хвастая перед нами своей сухой начитанностью и не думая о том, какую пользу принесет эта мертвечина будущим булочникам, каретникам, купцам, чиновникам и вообще чернорабочим жизни. Он доводил нас до одурения, посвящая во все тонкости произношения греческого гекзаметра, свертывал губы в трубочку, подпевал такт, и, надо сказать правду, почти никто не постиг этих тонкостей. У меня и теперь начинается перхота в горле при чтении греческих гекзаметров. Математикой занимался молодой магистр Санкт-Петербургского университета. Очень серьезное и бесцветное создание. Впрочем, не глупый и малый, и в войне учеников с учителями, державший сторону правых, а это в учителях редкость. Учителем естественной истории был некто Шпицен, немец, старичок-юноша, носивший розовенький галстучек и отложные воротнички, из-за которых выглядывала дрябленькая и желтенькая шейка, поддерживавшая весьма злющее и отменно хитрое лицо иезуита. Шпицен вечно вспоминал о той поре «Als er noch in der Pat war». Эта стереотипная фраза повторялась в течение 25 лет и примешивалась ко всему. Всевозможные открытия в естественных науках совершались в то время «Als er noch in der Pat war», что давало повод думать, что он был не из прилежных студентов и пробыл в Дерпте бесчисленное множество лет. «Мы все говорили...» Gott hat die Welt erschaffen, als Herr Spitzen noch in Dorpat war. Бог создал свет, когда Шпицен был еще в Дерпте. Старичок очень любил рассказывать анекдоты, раз 20 повторяя один и тот же. Один из любимейших был следующий. Шпицен, разумеется, als noch in Dorpat war, преподавал одной девице минералогию и объяснял ученице способность ртути смешиваться с золотом и серебром. Девица сделала опыт над золотой табакеркой отца, и учителю пришлось поплатиться своим карманом, в то время довольно тощим, а девице кончить занятие естественной историей. Этот анекдот рассказывался с неподражаемой серьезностью и замечательным тупоумием. «Ах, это были тяжелые времена!» всегда восклицал Шпицен, оканчивая анекдот. Вообще, учителя производили на нас не очень приятное впечатление. Каждый по-своему умел убивать время без пользы для учеников, рассказывать анекдотцы, историки, в то время, когда наши умы жаждали жизни и свежего воздуха. Из этой бесцветной толпы резко выдавался учитель истории русской словесности, господин Носович. О нем стоит сказать несколько слов.